473. Урусвати знает, что срок пребывания в тонком мире зависит от многих причин. Среди кармических условий следует отметить два обстоятельства. Обычно говорят, что кармические сроки не изменяются, но на деле все находится в движении, и среди колес жизни могут быть разные обстоятельства. Одно из них будет ревностное участие в труде познания. Могут быть такие опыты, которые невозможно прервать, и в таком случае должно применить закон сообразно с пользой. Также может быть такое сильное желание помочь землянам, что такое стремление отдалит срок пребывания. Как видите, в обоих случаях ценится самоотверженность. Нелегко помогать землянам, они страшатся такой помощи. Они способны упасть в обморок от первого проявления. Также опыты в тонком мире требуют большой дисциплины, и некоторые состояния нелегки. Иногда можно убеждаться, что некоторые жители пребывают долго в тонком мире. Нельзя по их природе заподозрить, что они уклоняются от служения. Они трудятся там так, как они не могли бы проявиться на земле. Закон живет и справедливо оценивает истинное побуждение. Так некоторые стремятся как можно скорее воплотиться. Такой подвиг ценен. Но и устремленная работа в тонком мире тоже имеет свою причину. Можно представить, как нужны некоторые деятели в тонком мире. Кроме того, некоторые из них не должны принести свои познания на землю преждевременно, потому они могут с пользой приложить знания в тонком мире. Они могут способствовать, чтобы тонкие сферы не загромождались безобразием. На земле лишь иногда справедливо оцениваются способности человека, но в тонком мире такое суждение всегда целесообразно. Мыслитель знал, что истинное дарование всегда будет оценено, если не на земле, то в мире надземном.